Глава 10. Шедевральная. Сосредоточенно перепечатываю протокол опроса свидетелей с диктофона. Зажав куклу под мышкой, Аленка слоняется от одного окна к другому и между столами. «Когда к маме?» Трогает меня аккуратно, словно котенок лапкой. «В обед, детка». «Маму больно лечат?» «Нет, ну что ты? Не хочу расстраивать я ее. Мама спит. Ее лечат, пока спит». «Ты ее заберешь?» «Через несколько дней обязательно». «Честно-честно?» «Причестно-причестно!» Улыбаюсь я. «Как я буду забирать Кошкину? Это огромный открытый вопрос. Не силы же». Но Аленка немного оживает, начиная активнее исследовать пространство. Подходит к кулеру. Шкодно оглянувшись, нажимает рычажок с холодной водой. Струя бьет вниз, брызги летят ей на одежду. Отскакивает. «Само?» Ухмыляюсь я. Поджав губы, смущенно морщит носик. «Кружку возьми». Протягиваю ей свою. По-хозяйски, положив куклу на стол к Медведеву, увлеченно зависает у кулера. Медведев, не поднимая глаз, предплечьем сдвигает куклу в сторону, освобождая страницы блокнота, куда что-то переписывается. «Я цветочки полью?» Стоит с полной кружкой воды Аленка. «Полей!» «Из цветов у нас только три неизвестно откуда появившихся кактуса. Раньше были и другие, но их эвакуировала Татьяна. Так как мы забываем поливать, и они засыхают». Аленка протискивается за креслом Медведева к окну. Он машинально подкатывается к столу, не отвлекаясь от работы. Выливает воду в цветок. Включаю диктофон, снова углубляюсь в работу. Но взгляд все время ищет девочку, пытаясь разглядеть сходство. Их очень много. На столе у Калькова две конфеты. Любопытный нос Аленки притормаживает возле них. Она ловит взгляд Гены. Разговаривая по телефону, он улыбается и двигает конфеты к ней. «Бери!» — шепотом. «Спасибо!» — прячет обе по карманам. Поставив локти на невысокий подоконник, скучая, смотрит в окно. Причмокивая, жует конфету. На какое-то время отключаюсь от нее, погружаясь в работу. «Ой!» Испуганно. Мы с Медведевым синхронно разворачиваемся. На ее малиновых штанах на левой брючине большое мокрое пятно, а на правой – маленькое коричневое. Судя по всему, отрастаявшей в кармане конфеты. На пол тонкой струйкой с подоконника часто капает вода из чашки, в которой стоит горшок с кактусом. Беспомощно хлопает ресничками. «Ох, поливальщица! Увлеклась! Аленка!» Озабоченно тру виски. Морщи слезет рукой в карман, брезгливо доставая растаявшую шоколадную кашу вперемешку с оберткой. Стояла она, прижавшись к батарее. Видимо, конфета растаяла. «Что с тобой делать?» Покаянно вздыхает синхронно со мной. «Не ругайся!» Преданно смотрит мне в глаза. «Оно само!» Мужики сочувствующе переглядываются. «Корольков, ты у нас самый опытный. Чего делать теперь?» Не так давно Гена женился, и теперь у него есть дочка Мила, на пару лет постарше Аленки. Дочь его жены Галины от первого брака и несостоявшаяся хозяйка Гаврюхи. «Хм, застирывай пятно, развешивай сушиться на батарее. Может, новые купить?» С сомнением смотрю на шоколадное пятно. «Может, Машу попросить забрать ее?» Предлагает Медведь, смотрит на часы. «Через 2 часа освободиться». «Не надо меня забрать!» Жалобно. «Мы к маме поедем!» Переводит на меня тревожный, вопросительный взгляд. «Обязательно! Снимай штаны!» Аленка остается в колготках. Ставлю ее с ногами на свое кресло. Стоя в предбаннике мужского туалета, стираю жидким мылом пятно. Вода едва теплая, и отстирать нереально, конечно. Выжимаю. И, разворачиваясь на звук открывающейся двери, машинально встряхиваю. Брызги летят прямо в ошалевшее от моей наглости лицо Брагина. Мля. «Извините, товарищ майор!» Обтекает, стирая с лица тыльной стороной кисти капли, не моргая, смотрит мне в глаза. По нашему майору очень легко понять, когда он в гневе. Его лицо наливается красным, а сейчас оно в цвет Аленкиным штанам, а я, судя по всему, бледнею, так как мое лицо немеет. «Айдаров!» Вижу, как его губы беззвучно двигаются, но каждое ругательство легко считать. Вдох, выдох. «Исчезни, Айдаров!» «Есть! Совсем? Работай, иди!» Сжимая в руках мокрые штаны, вылетаю в коридор. «Левушка!» Тихо сзади. Резко оборачиваюсь. «Марина!» Капитан из соседнего отдела по несовершеннолетним. Пару раз было у нас. А сейчас мне вообще не в кассу эта связь. «Какие планы на вечер?» Флиртуя, крутит на палец локон. «Я могу приехать». «Нет!» Удивленно дергает бровью. «Я с дочкой живу теперь. Ко мне нельзя». «Чьей дочкой?» Подозрительно. «Моей!» «Ты ж не женат!» «Ну, не бесплоден же!» Пожимаю плечами. «Дочка у меня!» Показательно поднимаю детские штанишки. «Неожиданно! Окей!» Недоверчиво. Сбегаю. Еще не открыв дверь кабинета, слышу голос Аленки. Звонко поет. Приоткрываю дверь. «А чего на голове не растут цветочки, а растут они в траве и на каждой кочке?» Старательно тянет она с энтузиазмом внимающему медведю. Отталкивается от стола и, запуская кресло по кругу, продолжая. «Если волосы растут, значит, их сажают. Отчего же мне сажать, их не разрешают? Хорошо бы сделать так. Вжик!» Взмахивает рукой. «Срезал все кудряшки. На макушке красный мак, а вокруг ромашки». Стоя на останавливающемся стуле, выразительно заканчивает она. «Молодец!» Кивает он ей. «А конфетку?» «Конфетку?» Отодвигает ящики в столе. «Нет конфетки. Шоколадка сойдет?» «Сойдет!» Радостно хлопает в ладоши. «Что происходит?» Обвожу взглядом представление. «Ставишь ребенка на стул, он поет. Такая опция. Ты не знал?» «Да, что-то подзабыл уже». Оттягиваю галстук. Развешиваю штаны на батарее. Пододвигаю Аленке маркеры и несколько листов бумаги. Порисуй пока. «Что тебе нарисовать?» «Папу», вздыхаю я. «Нарисуй папу». Пристроившись рядышком, рисует непропорционального чудика с пышной рыжей шевелюрой. «Это папа такой?» «Да!» «Уверена». «Угу». Периодически откусывает прямо от цельной плитки шоколада. «Тебе можно шоколад?» На всякий случай уточняю я. «Конечно же!» Прикусывает язык от старания и скрипит маркером по бумаге. Дверь в кабинет открыта. Из коридора претенциозные интонации Брагина. Отчитывает кого-то. «Куда делись вещдоки по делу Маменко? Это вам что, личные вещи унес-принес?» «Так у нас следственный эксперимент был, товарищ майор». «Где запрос? Где моя подпись? Где протокол?» В ответ едва различимый бубнёж. «Поскольку времени у меня мало...» Решительно заходит он в наш кабинет. «Я вам тоже быстро объясню матом!» Аленка, как суслик, вытягивает шею, выглядывая из-за моего монитора. Брагин спотыкается на полуслове. «Нет, так невозможно работать! Ты мне рабочий процесс саботируешь, Айдаров!» Обличающе тычет в меня пальцем. «Свободен! До понедельника найди ребенку няню, усек?» «Усек, товарищ майор!» Бросаю все, начинаю собирать Аленку. «Медведев, прикроешь? Через час придет свидетель, нужно, чтобы подписал свои показания». Перекладываю к нему на стол бумаги. «Разрулим!» — кивает. Засовываю Аленке в охапку куклу, шапку, пуховик и поднимаю ее на руки. Надо валить, пока начальство не передумало. «Нет, но был же нормальный отдел!» Причитает Брагин с унынием, глядя на меня. «Я ж сюда специально ни одной бабы не пустил! Нет, наженились, расплодились!» «До свидания!» Смотрит ему в глаза Аленка. «Держи конфетку!» Достает ей из кармана. Аленка утягивает очередную, зажимая в кулак. Выскальзываю за дверь. «Дяденька ругался?» Боязливо шепчет мне на ухо Аленка. «Нет!» — ухмыляюсь я. «Наоборот! Ты его очаровала!» Довольно морща нос, затягивает шапку. «Потому что я вся в маму, шедевральная!» «Да уж, тут не поспоришь».